Глава 30. Имя Скальда отозвалось буйным биением сердца в моей груди. Раздались громкие крики присутствующих. Собравшиеся приветствовали вышедшего к очагу Скальда, мужчину средних лет с лютней в руках. Я жадно рассматривала его. Несколько прорезавших лоб глубоких морщин свидетельствовали о том, что он часто хмурится. Золотисто-карие глаза смотрели прямо, но несколько задумчиво из-под широких светлых бровей. Значит, он оборотень. Скальд был одет просто. В серую куртку и штаны из мягких тканей. Поношенные сапоги из оленей кожи лучше всяких слов говорили о том, сколько дорог они повидали. Но мое внимание привлекла не одежда Скальда, а молочно-белые волосы, схваченные в хвост кожаным шнурком. «Мастер Северин», — прошептала я, в волнении прокрутив на запястье браслет мамы. «Совпадение или...» Стоило Скальду тронуть струны лютни, я позабыла обо всем на свете. Мелодия казалась простой, но трогательной, а когда к ней присоединился сильный, глубокий голос Скальда, рассказывающий о путешествиях в дальние страны и чужих обычаях, о потерях и невзгодах, о смене светил и сезонов, все лишние мысли вылетели из моей головы. Я слышала шум далеких волн и видела птиц, летающих в небесной выси, вдыхала запах цветов, которым не знала названий, и ощущала на губах вкус чужеземных угощений. И хотя до этого я, кроме пустынной розы, нигде не бывала, теперь мне казалось, что я собственными глазами видела все то, о чем поет Скальд. Скальд не разговаривал со слушателями в перерывах между исполнением. Он лишь делал короткий глоток вина, чтобы промочить горло, желающих угостить его нашлось немало, и продолжал петь. Казалось, ему хочется рассказать обо всем, чему он стал свидетелем. Присутствующие, будто завороженные, слушали его. Не было ни выкриков, ни других звуков, молчали даже дети. В какой-то миг я поняла, что рука Альфы легла поверх моей и крепко сжала, и я только тогда осознала, что нервно перебираю бусины жемчуга на своем браслете. Скальд замолчал, снова делая глоток вина. «Вам нравится?» — спросила Альфа, ободряюще пожав мою руку. «Спасибо вам, Гер... Альфа Ардвальд», — быстро исправилась я, подумав, заметил ли Альфа мою оплошность. Но он, если и заметил, был слишком воспитан, чтобы сказать об этом. «Это лучшее, что я слышала в своей жизни. Мне и правда кажется, что все, о чем пел мастер Северин, я увидела сама». «Вы видели не так уж и много в своей жизни, леди Лерилия», — ответил он. «А я только сейчас осознала, что мы сидим уж слишком близко друг к другу». Глаза Альфы сверкали в полумраке таверны, а в их глубине отражалось мое лицо, взволнованное, с раскрасневшимися щеками. «Следующая и последняя баллада посвящена моей любимой», — неожиданно сказал Скальд, перебирая струны лютни. Я отвела взгляд от Альфа, он убрал свою руку, но я еще долго чувствовала тепло его прикосновения. Баллада оказалась неожиданно долгой. Скальд пел ровным голосом, глядя словно в пустоту. Но я видела, как его золотисто-карие глаза блестели, будто в них застыла давняя боль. Мастер Северин рассказывал о своей возлюбленной, с которой его разлучили. Девушка была из богатого, чистокровного людского рода, но, встретив Скальда из оборотней, согласилась сбежать с ним, однако влюбленным помешали. Девушку выдали замуж за нелюбимого, а его, Скальда, ложно обвинили в преступлении, которого он не совершал, и отправили в тюрьму. Когда ему удалось получить свободу, оказалось, что возлюбленная умерла. Присутствующие женщины всхлипывали, вытирая щеки, а мужчины качали головами. Скальд выводил звучным голосом. «Моей любви утерян след навек, и сколько б ни бродил я по земле, найти его не сможет. Никогда ни волк, ни человек». Я украдко вытерла набежавшую слезу и метнула взгляд на Альфу. Не хотелось бы расплакаться при нем, но он, казалось, к чему-то принюхивался и выглядел настороженным. «Что такое?» — не удержавшись, спросила я. «Пахнет дымом. Оставайтесь на месте». Отрывисто бросил он и встал, передвигаясь вдоль стены к окну. Все были настолько поглощены исполнением баллады, что ничего не заметили. «Лишь в смерти встретимся с тобой, любовь моя. Груди прижму, в объятиях захмелев. Но волка век столь долог, проклят я, и обречен блуждать, душу в броню одев». Я наблюдала за Альфой во все глаза. Я не чувствовала никакого запаха, но ведь его нюх острее. Вот Альфа, ловко пробравшись сквозь плотно заставленный лавками и столами зал, подошел к окну, выглянул, а потом выражение его лица изменилось, стало почти звериным. Пройдя к дверям таверны, он толкнул их, но те не поддались под его напором. «Браслет жемчужный, знак любви моей, запястье твое обнимает», — выводил Скальд, но тут Альфа звучным голосом прервал выступление, громко крикнув. «Пожар! Дверь заклинила! Помогите выломать! Соблюдайте спокойствие!» Мелодия резко оборвалась. Кто-то завизжал, кто-то выругался. С шумом попадали лавки, с которых поспешно вскакивали присутствующие. Трактирщик забегал, взмахивая руками. Несколько человек вместе со Скальдом метнулись к дверям, используя одну из лавок как таран. Началась паника. Теперь я почувствовала отчетливый запах дыма, идущий почему-то сверху. «Мое имущество! Мое имущество!» Вскрикивал трактирщик с каждым ударом лавки о дверь. Но та, дубовая и толстая, выдержавшая не одну драку, была сделана на совесть. «Проверьте черный ход!» — крикнула я, и трактирщик, опомнившись, рванул в кухонное помещение. Вернулся он через несколько мгновений, горестно выпалив. «Заперто! Мы все умрем!»